Кран разрушитель. Набежали тучи. Началась сильная гроза. На стройке стоял подъемный кран. В него попала молния. Он стал как живой. Заработали механизмы. Подъемный кран стал двигаться по улице. Своими железными опорами он давил машин, крушил дома. Вызвали солдат. Они стали стрелять в подъемный кран из пушки. Снаряды отскакивали и летели обратно в солдат. Прилетел вертолет. В нем сидел генерал. Он взял бинокль и стал наблюдать. Подъемный кран железной стрелой сбил вертолет. Приехал танк, подъемный кран его раздавил и двинулся по городу дальше. Подъемный кран появился у реки и стал двигаться по мосту. Навстречу шел сыщик. Он нес из магазина банку с подсолнечным маслом. Увидел двигающийся подъемный кран. «Разрушитель!» — подумал он, страшно испугался и выронил из рук банку. Масло растеклось, подъемный кран скользнул по нему железной опорой и свалился в реку и утонул. Так бесстрашный и храбрый сыщик стал героем.